Вскоре после моего брака произошло еще одно событие, которое следовало причислить к числу роковых. Я совершил непростительную ошибку. Королем Швеции стал Бернадот. Старую династию Ваза шведы попросту изгнали из страны и избрали Бернадота. Он был не только моим маршалом, он был и моим родственником. Поэтому шведы имели все основания думать, что я одобрю их выбор. Но он всегда был моим врагом. И не только из зависти. Мои невинные отношения в юности с его женой Дезире вызывали мрачную ревность этого человека, да и в ее душе со временем окрепла странная обида. Я осмелился спросить императора, не следует ли подробнее рассказать об этом. В ответ услышал обычное. Про Дезире, конечно же, следует все вычеркнуть. И оставить только Бернадот всегда был моим врагом. Его не покидало чувство, будто я перехватил его судьбу. Это он, оказывается, должен был стать вождем революционных армий и повелителем мира. На самом деле он был хорошим генералом и только. Да и то не всегда. Несколько раз из-за его бездарных действий мы оказывались в трудном положении. Я не любил его, и он это знал. И боялся, что я помешаю его избранию. Демонстрируя покорность, он пришел просить моего согласия. Он говорил, что примет корону, только если это будет приятно мне. Я сам был избран народом и не стал противиться воле другого народа. Я слишком часто бывал непозволительно великодушен для истинного политика и забывал главное правило. Врага можно простить, но предварительно его надо уничтожить. Так что, все зная о Бернадоте, я допустил... Нет, хуже. Потворствовал врагу, помог ему сесть на трон. Конечно, я сказал Бернадоту о так называемых «моих условиях». Эти условия я когда-то изложил в письме королю Голландии, моему брату Людовику, который посмел меня убеждать, как важна для Голландии торговля с Англией. И я написал ему: «Помни, первый твой долг — служить мне, второй — Франции. Все другие обязанности, даже по отношению к народу, которые я тебе доверил, второстепенны». Все это слово в слово я высказал и Бернадоту. Но с самого начала он постарался забыть мои условия. Впрочем, как забывали их и мои братья, тотчас после того, как я сажал их на очередной трон. И уже вскоре я узнал, что Бернадот тайно не исполняет условий континентальной блокады. Но в это время я не мог его обуздать. Я готовился к войне, которая должна была сделать всех их покорными. К тому же случилось радостное событие, непростительно затмившее для меня все. 19 марта моя Луиза родила. Перед родами доктор спросил меня: «Если случится что-то непредвиденное, кого спасать?» «Но разве я зверь?» Я сказал: «Заботьтесь о матери». Но гром пушек возвестил Франции о рождении наследника. И я сказал, показывая его придворным: «Вот он, истинный римский король!» Никогда новорожденный в колыбели не был окружен таким сиянием славы. Правда, Савари вскоре принес мне парижскую сплетню. Дескать, отнять у папы Рим — великий грех, и титул непременно принесет мальчику несчастье. Я не суеверен, хотя... Да, признаюсь, меня это тогда впечатлило. Император остановился, и я уже ждал следующую столь частую фразу. И он произнес: «Это вычеркните». Все короли Европы спешили меня поздравить. А сколько знаменитостей и самых простых людей прислали поздравления. Одно было особенно мне приятно. От князя Харцфельда, которого я когда-то помиловал. Он стал теперь посланником короля Пруссии при моем дворе. Напишите, что в это время я всеми силами старался избежать войны. Я отправил калинкуров в последний раз переговорить с моим братом, русским царем. Я велел без обиняков заявить царю о том, что сами русские, почти открыто не желающие поддерживать континентальную блокаду, вынуждают меня думать о войне. Я велел передать Александру: «Император созывает съезд своих союзников в Дрездене. Все монархи Европы приедут поклониться императору. Это будет съезд ваших многочисленных будущих врагов. Их солдаты, поверьте, составят невиданную армию». Калинкур все добросовестно изложил. Но хитрый византиец полез в амбицию, заявив: Если ваш император первым вынет шпагу, я вложу ее в ножны последним». Он повторил слова, которые я когда-то сказал англичанам. И после этого осмелился еще и угрожать. Пример плохо вооруженных испанцев, успешно сражающихся на своей земле с армией императора, доказывает, что европейские государства прежде губил недостаток упорства. Люди на Западе не умеют терпеть. Мои же подданные приучены терпеть всей нашей историей, и они умеют это делать получше испанцев. Это будет долгая война. Вашему же императору, Калинкур, нужны результаты быстрые, как его мысль. В России этого не будет».